Глава 12. Элла. Чернов нависает надо мной. Близко. Слишком близко. Вся поза — угроза. Взгляд — контрольный выстрел в лоб. Как будто я уже виновата. Как будто он ловит кайф от того, что я в его власти. Сердце колотится, но я все-таки нахожу в себе силы прошептать. Я ничего никому не скажу. Макс приподнимает бровь и хмыкает. Смотрит сверху вниз. Точно я пушистый зверек, который только что дал клятву молчания перед электрическим стулом. А с чего мне тебе верить, а? Лениво протягивает, но голос у него слишком колючий, слишком тихий. От этого еще страшнее. Я поджимаю губы и стараюсь говорить твердо. «Пока у тебя не было поводов сомневаться». Макс усмехается. Горько, язвительно. Этот смех как бритва. Холодный, без капли доверия. «Откуда мне знать, что ты не следишь, м?» «Чего?» Глаза у меня округляются. «Ты совсем с ума сошел? Серьезно?» Он слегка склоняет голову на бок, не сводя с меня взгляда. И почему-то я понимаю, Чернов не просто провоцирует, он реально допускает эту мысль. «Мания преследования — это не ко мне, Чернов», — бросаю резко. «И я не специалист, но если тебе срочно нужен, могу погуглить психотерапевта». Макс хмыкает. «Покошачьи. Опасно. Обидно». Негромко говорит, но в глазах лед, колкий и хрустящий. Молчание повисает на несколько долгих, противных секунд. А потом он вдруг резко меняется, будто маску натянул. Голос становится жестким, твердым. «Учти, Серебрянская, это не шутки. Если что-то из этого разговора где-то всплывет, я от тебя мокрого места не оставлю». Мурашки пробегают по спине. Не от слов, от того, как он их произносит. Без эмоций, с ледяным спокойствием. Как будто не угрожает, просто констатирует факт. Я судорожно сглатываю. «Ну вот, снова ты мне угрожаешь». Бормочу. «Я не страдаю слабоумием. С первого раза все поняла». Макс смотрит пару секунд, пронзительно, а потом медленно кивает. «Я на это надеюсь, маленькая умница». И снова эта проклятая ухмылка. Ни черта не смешно, а он улыбается. Как будто мне выписал приговор и доволен. Но я стою на месте. Не пятюсь, не убегаю. Потому что если и быть напуганной, то хотя бы с достоинством. Макс не отступает. Он снова наклоняется так близко, что я чувствую, как его дыхание обжигает щеку. «Отпусти меня!» Резко отрезаю, сжав кулаки. Но он, конечно же, не слышит. Точнее, делает вид, что не слышит. «Не могу, блондиночка!» Выдыхает с этой своей гадкой полуулыбкой. «Прямо хочется тебя опорочить. Всю такую чистую, невинную. Мое предложение в силе, если что». «Оставь свои предложения для других. Парирую гордо, не дрогнув. Уверена, желающих у тебя море. Можешь очередь раздач организовать». Макс хмыкает, смотрит с такой самоуверенностью, будто я только что призналась ему в любви. «А ты уже ревнуешь?» «Господи!» Раздраженно закатываю глаза. «Не все вращается вокруг твоего мужского достоинства». «Зря». Переходит на интимный шепот. «Тебе понравились мои фотографии? Могу еще скинуть, чтобы ты, наконец, узнала, как выглядит настоящее мужское тело». Подмигивает, развязно, с видом победителя. Я уже приоткрываю рот, чтобы смачно послать этого придурка к черту, причем в один конец и без возвращения, но... Дверь резко распахивается. На пороге появляется парень. Высокий, лукавый, с ухмылкой. Будто его жизнь только и состоит из приколов. Тот самый из столовой. Кажется, его зовут Дима. «Чернов, где твою задницу носит?» Лениво бросает, заходя. Потом замечает меня, и его губы растягиваются в довольный оскал. «О, у тебя тут рандеву!» Рывком вырываюсь из схватки, отскакивая назад, точно обожглась. Не хватало еще, чтобы меня в подстилке Чернова записали. Нет у нас никакого рандеву. Рявкаю, краснея от злости. Девочка просто стесняется. С той же гадкой ухмылкой комментирует Макс. Она вообще у нас стеснительная. Пока, конечно. «Это что-то новенькое, Чернов», — фыркает гость. «Не смог удовлетворить красавицу?» «Если что, я к услугам». «Еще один. Доброволец. Ей-богу, у них там что, коллективный мозг на всех?» «Спасибо, обойдусь». Выпаливаю, сверкая глазами. «Осторожно, Димас», — весело подкидывает Макс. «Кошечка с коготками. А я умею быть ласковым, в отличие от тебя, Чернов», — усмехается Дима, подмигивая мне. «Прекрасно. Круг мажоров, в котором каждый считает своей святой обязанностью метить территорию. В их мире женщин, видимо, делят как игрушки. Кто первым схватил, того и тапки. А может, это у них дружеские подколы такие? Хотя в голосе Димы слышится нечто большее. Оттенок вызова. Макс медленно оборачивается к нему. Их взгляды сталкиваются, и воздух моментально густеет. Я делаю шаг назад. Нет уж, пусть разбираются без меня. Дима делает шаг ближе, улыбаясь точно первоклассный жиголо. «Так что, блондиночка, поделишься номерком?» Я вскидываю на него раздраженный взгляд, будто хочу прошить его насквозь. Молча, но выразительно. Однако прежде, чем я успеваю что-то съязвить, Макс резко рвет паузу. «Свободно, Серебрянская! Или ты все дела на кухне уже сделала?» Грубо. Холодно. Словно он мне теперь начальник, а я прислуга, одним словом. Вот же, козел паршивый. «Мне пора», — произношу ровно, почти без эмоций, хотя внутри все клокочет. Разворачиваюсь, стараясь не смотреть ни на одного из этих двоих. И уж тем более не позволить себе оглянуться. Выхожу из комнаты, прикрываю за собой дверь и только тогда позволяю себе выдохнуть. О чем они там дальше говорят, без понятия. И знать не хочу. Наверное, продолжают мериться своими Фаберже и прочими принадлежностями. Будто от этого хоть что-то в мире изменится.